Батюшка-лебедь так и сяк уговаривал. Не он ли его сын Ной вытащил их из тюрьмы? Куда там? А мы его просили, али нет, чтобы он вел нас на переговоры в Минусинском совдепе? Просили, али нет? Спаситель сыскался такую твою туда-сюда. Слышали вот от Александра Спиридоновича, как Харунжи призвал полк к побоищу, сопротив женского батальона, какой шел на Петроград? Стало быть, и в Гатчине показал он себя спасителем. Большаков с их Лениным, который немцам отдал Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, а так и другие губернии. Не нуждаемся, атаман, в этаких спасителях. Медленно, будто по великому принуждению, поднялся Ной. Обвел казаков тяжелым, немилостивым взглядом, спросил. «На драку вызываете? Кровушка казачья взыграла». «А хоть бы и так», — ответил за всех старший Никулин, Никита Никитич. «Какой ответ дашь про службу большакам?» Ной тяжело перевел дух. «Ответ будет потом. Вы меня спрашивали, а теперь я спрошу. Были в Красноярске при совете?» «Ага, были. Сколько там войска имелось в Красноярском красногвардейском гарнизоне?» «Сопли, не войско», — плюнул себе под ноги Синяев. «Сопли, говоришь? А чего же ты, отборные казаки войска Енисейского, побегом ушли из города, ежели силы у совета не было? И почему не взяли Минусинск, а расползлись по станицам? А в Минусинском гарнизоне было всего-навсего 150 красногвардейцев, и все пешие?» И не дожидаясь ответа: «А вот почему, служивые, не красноярский красногвардейский гарнизон, как и минусинский, страшны были для вас. А вот ежели бы поднялись супротив вас все рабочие города, да бедняки из властей, вот тогда бы аминь прописали всему вашему воинству. Так или нет?» Никакого ответа. «А теперь про Петроград. Знаю, какую злобу катите на меня. Да только все не так происходило, как вам думается». Передохнув, Ной продолжал. «Не большевик я и в партии не состою. А как был председателем полкового комитета, то, следственно, отвечал не за одну свою голову, а за весь полк. Вот так вот. У меня была одна линия — иметь при себе живых казаков, а не у покойников». «Ну, а ежели про погоны говорили, — вспомнил Ной, — так погонам царским по теперешнему времени цена малая». Рванул один погон с плеча другой и, размахнувшись, швырнул их в реку. «Пущай плывут. Две революции прокипели, не для погонов царских, — скажут. Думать надо, казаки, чтоб головы свои сохранить. А теперь, ежели вам надо силу спробовать на мне, починайте. В кусты не спрячусь, и кресты с медалями на мне не за трусость навешаны». И тут напряженную тишину разрядил звонкий голос сестренки Лизушки, которая, прибежав и едва переводя дух, сообщила: «Ой, братик, приехавший к тебе из города какой-то старик, важный такой, вроде из офицеров. И крестик золотой у него вот тут-то. Сюда идет. Я наперед его забежала, чтоб сказать. Сейчас приведу». И нырнула в кусты, только шорох послышался. Задиристые казаки, не глядя друг на друга, как по уговору, разом повернули к реке и пошли к плакучей иве, возле которой в воде поставлен был лагун с квасом. Все облегченно перевели дух, а Татьяна Семеновна перекрестилась. «Пронесло, Господи!» Ной слышал возглас крестный и тоже про себя помолился: «Слава Христе, пронесло!»